Глава 27. Дорога домой. К дознавателю ушла на негнущихся ногах. До сих пор я не сбежала только потому, что понимала, не поможет. Догонят, поймают и допросят, но уже по-настоящему. И тогда всему конец. Магистр указал на кресло. «Присаживайтесь. Это не больно, но неприятно». Я кивнула и села, беспокойно глядя по сторонам. Кас сидел нервно, поджав губы. Друзья тоже напряженно следили за действиями дознавателя. Он подошел сзади и положил руки на мои виски. «Сейчас я попытаюсь считать ваши последние воспоминания. Вы можете блокировать мою магию или ее направлять, так как для полноценного блока у вас вряд ли хватит сил. Я рекомендую второе. Сконцентрируйтесь на воспоминании, которое хотите показать. Оно может быть любим. Скажите, когда будете готовы». «О, замечательно. Можно я буду молчать вечно? Хотя, конечно, вечно слишком долго. Разве что до тех пор, пока этот кошмар не закончится». «Адептка?» — позвал он. Я тяжело вздохнула и, кивнув, зажмурилась, уносясь в воспоминания далеко-далеко. Глубоко в лесу потрескивал костер. Пламя поднималось высоко-высоко, подхваченное ветром, и терялось на фоне звездного неба. Я чувствовала его тепло и магию. Она была повсюду. В каждой травинке, каждой капле вечерней росы и в воздухе. Танцы, смех, музыка. Это был дом, по которому я так скучала. Долина, которую я оставила далеко позади. Открыв глаза, я поняла, что плачу, и поспешила вытереть непрошенные слезы. На меня уставились несколько десятков глаз, и вампир был самым хмурым из всех. «Ничего не понимаю», — прошептал магистр. «Лиалия, вы ставили щит?» — спросил он. Я тут же отрицательно покачала головой. «Я сконцентрировалась на воспоминании, как вы и сказали», — ответила я, растерянно глядя на дознавателя. «Как такое возможно? Адептка, на вас есть защитные амулеты? Или, может, вам в детстве ставили ментальный щит?» Магистр напирал с вопросами, а я не знала, с чего начать. Ставили ли мне щит? Не помню. А что до амулетов? Можно ли рассказывать о подарке декана? «Не знаю», — пискнула я. «А это плохо?» «Увидим», — задумчиво ответил он. «Можете вернуться на свое место. Продолжим». Как только и вернулась, дознаватель подозвал следующего. Ака сунул мне под нос записку. «Ты в порядке?» Я кивнула. Постепенно текст записки менялся. «Что он делал? Почему ты плакала?» Я натянуто улыбнулась одними губами, говоря: «Все в порядке, просто скучаю по дому». Вампир окинул меня задумчивым взглядом и мягко улыбнулся. На листе появились новые слова. «Как насчет навестить родителей?» «Что ты имеешь в виду?» — беззвучно спросила я. Акас загадочно подмигнул и отвернулся, сделав вид, что читает учебник. «Разве мы можем так запросто покидать Академию? Наверное, нужно специальное разрешение от ректора и декана. И этот барьер, о котором говорил эльф, вряд ли у нас получится. А как хорошо было бы побывать дома». До конца лекции просидела в глубокой задумчивости. «Интересно, почему дознаватель не смог прочитать мои мысли? Может, мне в детстве правда ставили какой-то щит? Или все дело в другом?» Я посмотрела на змейку, подаренную деканом. Но та мирно спала, обернув руку кольцами. Не выдержав, я погладила ее по витиеватому узору. «Это ты меня защитила. Спасибо тебе». К концу лекции каждый, кого коснулась рука дознавателя, чувствовал себя опустошенным, что только усилило всеобщее подозрение насчет менталистов. Завидев издалека кого-то из ментального факультета, другие адепты сторонились его и относились с подозрением. Всего за день факультет менталистов превратился во второй факультет некромантии. И мне это не нравилось. Скорей бы этого убийцу поймали. Несправедливо, что к ним всем так относятся. Из-за одного негодяя. Их сложно судить, Лия. Фыркнул Кас. Никто не любит, когда кто-то копается в его голове. Так всегда было. Просто обычно других адептов не превращали в зомби. Это все меняет. Может быть. Но они ведь не виноваты, что родились с этим даром. Мы шли по коридору, продвигаясь сквозь толпу, как вдруг вампир остановился. От неожиданности я врезалась в него. А мы? Посмотрел на меня красными глазами Кас. Но я не отступила. Что? Удивленно спросила я. Мы тоже не выбирали, кем становиться. Никто не может. Но нет такого места, где были бы рады некромантам. Потому что за нами всюду следует хаос и орды нежити. Я не сужу о ком-то только по его силе. Возмутилась я. Но вампир не впечатлился. Ты некромант ли я? Это не считается. А Джули, Тали, а Солар, Илон и Велард? Они не некроманты, но они мои друзья. Кас вздохнул и коснулся рукой моей щеки. Ты особенный случай, феечка. Что ты имеешь в виду? Спросила я. Вампир грустно улыбнулся и протянул мне руку. Ты готова отправиться домой? А разве так можно? В Академии полно дознавателей. К тому же, если мы пропустим занятия, магистр Фаркес будет злиться. Кас склонился к моему уху, обжигая кожу дыханием. По спине поползли мурашки. Никто не узнает, если мы сбежим на одну ночь. У меня есть кристалл перемещения, который сможет принести нас туда и вернуть обратно даже через поднятый барьер. Отец выдал на всякий случай. Я прикусила губу. Предложение было заманчивым. И пусть я была уверена в том, что нам попадется эту выходку, не могла отказаться. Хорошо. Вздохнув, согласилась я. Где встретимся? Вампир улыбнулся. В его глазах промелькнул озорной огонек азарта. В моей комнате после занятий. Остаток лекций провела в предвкушении. Мне едва удавалось усидеть на месте. Друзья удивленно поглядывали на меня, но вопросов не задавали. А я не спешила делиться, чтобы не волновались попусту. Комната вампира бежала чуть ли не в припрыжку. По пути, подкормив цветочки в саду пирожками с мясом. И даже недавние нападения не могли унять радость от грядущей поездки. Я побываю дома, поверить не могу. Как же я по всем соскучилась. Всего несколько дней прошло, а как будто целую вечность не виделись. Другие адепты бросали на меня любопытные взгляды, но мне было все равно. Даже хмурый взгляд магистра не заставил бы меня грустить. Постучав в нужную дверь, я широко улыбнулась вампиру. Кас был одет в простую одежду. Ни серебряных запонок, недорогих жилетов, шитых на заказ. «Годится для ваших краев?» Спросил он, поймав мой взгляд. Я кивнула. «Если бы не клыки и красные глаза, сошел бы за Фейри». «Приму за комплимент. Ты готова?» Кас вынул из кармана кристалл на серебряной цепочке и покрутил перед моими глазами. При мысли о доме сердце радостно подпрыгнуло. Еще спрашиваешь?